Глава 17. 3017 год. Планета Марс. Военная база Преторианской гвардии. Эрих Вакс шел по коридорам, все больше ускоряя шаг. На самом деле ему хотелось перейти на бег, но офицер сдерживался, дабы не выглядеть чересчур подозрительным. Он и группа его людей прибыли на базу чуть более часа назад, вернувшись с очередного задания. Но за этот короткий промежуток времени бывший заместитель Гатриана Лекса, а ныне командующий отрядом «Черный треугольник», успел полностью увериться в том, что на базе творится что-то неладное. Странность заключалась в людях. Конечно, в их поведении не было ничего вызывающе необычного, и сторонний наблюдатель, впервые попавший на базу, скорее всего, ничего бы не заметил. Но только Эрих Вакс был вовсе не сторонним наблюдателем. Он, может, и не знал всех и каждого на этой базе, ибо состав ее контингента насчитывал не одну тысячу человек, но все же у него было достаточно знакомых, не входящих в число «Черного треугольника», с кем он довольно плотно общался и чьи манеры и привычки были ему хорошо знакомы. Эрих знал, кто из этих людей, к примеру, болтлив, а кто, наоборот, больше склонен молчать. Знал тех, кто был хвастлив, и тех, кто не стремился выставлять свои заслуги на показ. Знал веселых, нелюдимых, скромных, саркастичных, открытых, остроумных, скрытных. Знал разных. По крайней мере, так было до той поры, пока он примерно сутки назад вместе со своими людьми не покинул базу, отправившись на очередное срочное задание. И вот спустя каких-то неполных 24 часа, вернувшись назад, он вдруг начинает ощущать, что с теми, кого он знал, что-то произошло. Все они как один, внезапно, словно утратили свою индивидуальность. Они отзываются на разные имена, носят форму с нашивками различных подразделений, имеют разную внешность, но при общении с каждым из них у Эриха возникает стойкое ощущение, что он общается с одним и тем же человеком. На первых порах Вакс этого не замечал, но по мере того, как ему удавалось пообщаться со все большим количеством своих знакомых, офицер чувствовал, как внутри него нарастает ощущение незримой угрозы. И чем дальше, тем сильнее оно становилось. Кроме того, этому способствовали непонятно откуда взявшиеся люди в гражданских комбинезонах с нашивками лаборатории технобионики, наводнившие коридоры. Офицер знал, что технобионики находятся под началом СБИ, и это выглядело вдвойне подозрительно, но окончательно его доконал диалог, произошедший в кабинете командующего базы легата Люциуса Макса, которому офицер явился с докладом о результатах рейда. Легат встретил его, сидя за своим рабочим столом, что было для него вполне обычно. Однако, что было совсем необычно, так это то, что он нисколько не выглядел недовольным тем фактом, что пусть и гражданская, но все же аффилированная с СБИ служба вовсю хозяйничает на веренной ему базе. А ведь каждый из расквартированных на базе гвардейцев прекрасно был осведомлен о том, что легат Макс на дух не переносит ничего, что хоть как-то могло быть связано с этой спецслужбой. И даже если предположить, что разрешить техникам красно-черных шастать по его вотчине легата вынудил приказ сверху, то ожидать, что командующий базой при этом будет спокоен как камень, было бы совершенно неуместно. Но тем не менее, именно так оно и было. Когда Эрих докладывал легату о результатах рейда, начальник базы смотрел на него абсолютно ничего не выражающим взглядом. Словно то, о чем говорил Вакс, его совершенно не волновало. Когда же командир спецотряда, закончив свой доклад, выразил недоумение касательно происходящего на базе, легат, не моргнув и глазом, спокойно заявил, что технобионики находятся здесь с важной миссией. Дескать, повстанцы разработали какой-то техновирус, способный находить уязвимости в программном обеспечении нейрочипов граждан империи. И технобионики сейчас проводят индивидуальные процедуры установки специальной защиты каждому гвардейцу, добавив, что в связи с тем, что Эрих Вакс и его группа эту процедуру еще не прошли, то им надлежит немедленно это сделать, после чего прислать ему отчет о выполнении. Любые попытки выяснить у легата какие-либо подробности, касающиеся новой угрозы, столь внезапно возникшей со стороны повстанцев, а также защитной процедуры, не менее внезапно разработанной подконтрольной СБИ структурой, не увенчались успехом. Легард сослался на секретность информации и приказал Ваксу отправиться на прохождение процедуры немедленно. «Секретная информация. Ну да, кто бы сомневался». Эрих тихо выругался сквозь зубы, наблюдая, как очередная группа технобиоников катит по коридору платформу, на которой покоилось какое-то сложное оборудование. Внезапно один из них отделился от общей группы и поспешил к нему навстречу. «Господин офицер! Господин офицер! Одну секунду, пожалуйста!» — выкрикнул он, протягивая в сторону спецназовца затянутую в перчатку руку, призывая того остановиться. Но Вакс и не думал реагировать, прошагав мимо с видом, словно и не слышал обращения. «Немедленно остановитесь!» Технобионик, явно удрученный таким неуважением, вдруг повысил голос. Видя, что Эрих не реагирует, он нагнал спецназовца и схватил его за плечо. Это была ошибка. Через мгновение его рука была вывернута, а сам он впечатан в стену, при этом на горле его сомкнулись стальные пальцы Вакса. «Ты куда ручонки свои протягиваешь, яйцеголовый?» — прорычал офицер в лицо побледневшего деятеля науки. «Я просто хотел проверить, что... Что ты там мямлишь?» Голос спецназовца явно не сулил наглецу ничего хорошего. «Обновление прошивки!» Техник закашлялся, и Вакс несколько ослабил хватку на его горле. «Господин первый центурион, я требую отпустить нашего специалиста. Немедленно!» Требовательно провозгласил раздавшийся за спиной Эриха голос, и, обернувшись, Вакс увидел офицера СБИ. «Но вы только посмотрите, эти тоже здесь!» Прогудел спецназовец, выпуская наушника из своей стальной хватки, в результате чего тот сполз по стене на пол. Лицо офицера СБИ озарило гримаса презрения. «Этот человек намеревался проверить, прошли ли вы процедуру перепрошивки программного обеспечения вашего нейрочипа. Но, как это часто бывает, благодарность не самая отличительная черта представителя Легиона». Эрих Вакс вдруг улыбнулся. Однако те, кто знал, как умеет улыбаться этот здоровенный амбал, прекрасно смогли бы понять, почему надменно-презрительное выражение лица безопасника сменилось неуверенностью и даже плохо скрываемым испугом. «Вот оно как! Отличительная черта, значит?» Продолжая улыбаться, прогудел он, медленно приближаясь к офицеру СБИ. «Может быть, уважаемый офицер захочет перечислить еще какие-то отличительные черты, такие, за которые мне, как представителю Легиона, станет вдруг невыносимо грустно и стыдно?» Вакс навис над безопасником, и тот слегка попятился. «Я не хотел вас задеть, господин первый центурион», — поспешно заговорил он. «Но правда в том, что Легиону действительно есть за что благодарить СБИ, потому как именно мы вовремя предотвратили заражение нейрочипов всего личного состава базы вирусом, который намеревался распространить среди вас ваш бывший сослуживец». «Что?» Эрих Вакс удивленно уставился на безопасника. «Ты чего несешь?» «Мне изначально следовало догадаться, что вы не в курсе», — гордо сложил руки на груди представитель СБИ. «Некоторое время назад на базу проник, воспользовавшись давно неиспользуемой подземной коммуникацией, бывший офицер спецназа Гатриан Лекс. Тот самый, что устроил бойню во дворце пропаганды, а потом скрылся вместе с повстанцами, с коими имел давний сговор. Этот предатель явился сюда и заявил, что у него есть некая важная информация для всех солдат Легиона, что ее необходимо скачать и просмотреть через свой нейрочип, что, мол, от этого зависит жизнь каждого и прочий бред. К счастью для вас и вашего командования, начальник службы безопасности империи Мэтриус Винг давно был в курсе, что повстанцы готовят провокацию. Наша разведка сумела установить, что повстанцы разработали вредоносный вирус, способный поражать центральную нервную систему человека через нейрочип, и что при помощи этого вируса они намерены лишить нас боеспособности. Едва ренегат оказался на базе, он был арестован, и сейчас с ним работают наши люди». «Гатриан Лекс. На базе?» Удивление Эриха Вакса было настолько искренним, что безопасник не смог скрыть довольной усмешки. «Понимаю вашу реакцию, офицер. Тяжело, наверное, осознавать, что среди ваших рядов столько времени находился грязный предатель. Впрочем, когда эта крыса захотела вернуться и навредить повторно, мы ее прихлопнули. Сейчас с ним работают наши специалисты. Как из-за дела дознания, так и те, что разработали специальную процедуру перепрошивки, пройдя которую носитель нейрочипа становился абсолютно неуязвим для вредоносного воздействия техновируса. Крыса ведь может не только вредить, но и приносить пользу, если из вредителя ее сделать подопытной». «И ты хочешь сказать, что вся эта толпа яйцеголовых, которая шляется по базе со своим оборудованием, находится здесь только ради одного лишь Гатриана Лекса?» «Конечно же нет. Это мобильные команды, которые помогают тем, кто не прошел процедуру перепрошивки, пройти ее как можно скорее. Пусть мерзкий предатель Лекс и попался, но не следует думать, что повстанцы не будут осуществлять новых попыток использовать свою разработку против сил Империи. У наших людей есть специальный детектор, который срабатывает в случае, если рядом появляется человек, чей нейрочип еще не прошел перепрошивку. Именно по этой причине технический специалист и обратился к вам. Он действовал в ваших же интересах». Безопасник замолчал, после чего в воздухе повисла длительная пауза. «Вот оно что!» Эрих Вакс, словно бы в растерянности, почесал голову. «Ну, раз такое дело, то прошу меня извинить. Так где можно пройти эту процедуру?» «Да хоть прямо здесь!» — откликнулся технобионик, потирая горло и злобно зыркая на спецназовца. «У нас все готово!» «Здесь? В коридоре?» Эрих поморщился. «Знаете что? Давайте лучше вы минут через 20 подойдете со своим оборудованием в расположение моего отряда. Третий ярус, четвертый сектор, коридор номер 5, помещение 7А. Я соберу своих людей и заделайте эту вашу перепрошивку всем разом. Все проще, чем мотаться по базе, отыскивая в толпе тех, кого вы еще не успели обработать». «Что ж», — СБшник на секунду задумался, — «пожалуй, так мы значительно сэкономим время». «Вот и прекрасно. Тогда отправляюсь за своими людьми. Через указанное время жду вас у себя», — объявил Эрих и, развернувшись, зашагал по коридору. Но едва группа техников и сопровождавший их офицер СБИ скрылись за поворотом, Вакс скользнул в ближайшую дверь, ведущую на межуровневый лестничный пролет, и когда створки за его спиной плотно сомкнулись, включил рацию. «Внимание командирам боевых подгрупп! Всем перейти на закрытую частоту связи! Доложить выполнение!» Произнес он в эфир и тут же переключился на зашифрованный канал. Эфир откликнулся голосами командиров, докладывающих о выходе в эфир, и когда отзвучал последний рапорт, Эрих Вакс произнес: «У нас нештатная ситуация. Есть подозрение, что весь личный состав базы подвергся воздействию нейротехнологического оружия. Также есть основания полагать, что в это самым прямым образом задействовано СБИ и подконтрольные им специалисты-технобионики. Боевая задача – не привлекая внимания, малыми группами сконцентрироваться в следующих секторах базы. Красная группа – центр коммуникации и связи. Синяя группа – транспортный док. Желтая группа – пункты выдачи оружия и боеприпасов. Зеленая группа – реакторная зона. В случае приказа быть готовыми произвести быстрый захват и удержание указанных секторов. Как приняли?» В эфире на секунду возникла пауза, но уже спустя несколько мгновений командиры подгрупп подтвердили полученный приказ. «И еще. Мне нужно 4 добровольца, по одному из каждой подгруппы. Этим бойцам надлежит собраться в зале тактического планирования через 7 минут», — произнес Эрих, после чего на всякий случай добавил. «Командиры подгрупп в число возможных добровольцев не входят. Выполнять». Эрих Вакс обвел глазами присутствующих в комнате тактического планирования добровольцев. 4 парней, облаченных в черные боевые скафандры спецназа, смотрели на него спокойным, уверенным взглядом, готовые выполнить любую боевую задачу, поставленную командиром. Черный треугольник всегда выделялся на фоне остальных воинских формирований. Это была очень компактная, но при этом очень подготовленная группа, которая стояла особняком даже среди подразделений Преторианской гвардии, хотя формально являлась одним из них. Эти парни были лучшими в своем деле, и, возможно, очень скоро именно им придется взваливать на свои плечи ношу, справиться с которой будет не просто сложно, а почти невозможно, ведь действовать придется едва ли не вслепую. «Итак, как я уже донес до ваших командиров, есть серьезные основания полагать, что в эту самую секунду силами СБИ проводится действие по осуществлению государственного переворота в Империи при помощи некой ранее неизвестной технологии, способной влиять на сознание людей. Каждый из вас мог заметить странности поведения ваших знакомых по возвращению на базу. Если есть те, кто таковых изменений не заметил, прошу поднять руку». Вакс обвел глазами бойцов, которые по-прежнему стояли без движения. «Так я и думал», — кивнул он, после чего продолжил. «Что за технология и каков принцип ее воздействия, мне неизвестно. Но я могу предположить, что воздействие идет через нейрочип. С большой долей вероятности на данный момент при ее помощи поражена большая часть личного состава базы. А это значит, что в данный момент мы находимся в окружении. Наша единственная возможность что-то предпринять – это действовать за счет фактора внезапности. Однако... Он внимательно обвел глазами собравшихся. «Прямых доказательств у меня нет. И раздобыть их, не переступив грань закона, не выйдет. А это значит, что если я все же окажусь неправ, все, кто отправится со мной, обречены на смерть. Я собрал 4 человек, потому как считаю, что не вправе рисковать всем отрядом. Основной состав «Черного треугольника» приступит к активным действиям не раньше, чем будут добыты надежные доказательства того, что все мои предположения правдивы. Но и те, кто присутствует в этой комнате, вправе отказаться даже сейчас. Так что, если моя затея кажется кому-то слишком рискованной, он может покинуть эту комнату и присоединиться к своей подгруппе в ожидании основного приказа». Эрик замолчал и обвел присутствующих взглядом. Никто не шелохнулся. «Хорошо. Вот наш план». «Я полагал, что в вашем отряде больше людей», — задумчиво произнес офицер СБИ, пока группа технобиоников вкатывала внутрь помещения свое оборудование. «Так и есть», — развел руками Эрих Вакс. «Просто они еще не успели подойти. Но, думаю, мы можем начать и без них, верно?» «С дисциплиной у ваших людей так себе», — ухмыльнулся безопасник. «Впрочем, начать действительно можно и без них». Эрих Вакс бросил взгляд на закрывшуюся створку двери и молча кивнул одному из спецназовцев, после чего тот подошел к ней вплотную и повернул красную рукоятку механического блокирования замка. «Это еще зачем?» Заметивший данное действие, офицер СБИ явно встревожился. «Это чтобы никто нам не помешал», — улыбнулся Эрих Вакс. «Нам и нашей маленькой доверительной беседе». В воздухе повисла пауза. «Какой еще беседе?» Офицер СБИ растерянно нарушил молчание. «Что еще за странные выходки?» «Той беседе, в которой ты мне расскажешь, что на самом деле здесь происходит». Эрих Вакс больше не улыбался. «Оставьте ваши дурацкие шутки!» Голос безопасника сорвался на фальцет. «Я офицер СБИ!» Он потянулся к кобуре, но в ту же секунду пистолет одного из спецназовцев уперся ему в затылок. Технобионики испуганно замерли. Эрих Вакс подошел к оторопевшему от ужаса безопаснику и, забрав у него оружие, заглянул тому прямо в переполненные страхом глаза. «У меня будет только 2 вопроса. Советую отвечать на них максимально честно. Первый. Для чего на самом деле используется это оборудование? И второй. Где именно сейчас находится Гатриан Лекс?» Тео Мун склонился над стереопанелью, на которой в очередной раз высветилось сообщение «Сюрприз-сюрприз». Мигнув пару раз, оно сменилось оповещением об ошибке и невозможности произвести инсталляцию техновируса на нейрочип. Подобное происходило уже в 4-й раз, и глава лаборатории технобионики ощущал, что еще немного, и от бессильной ярости под ним начнет дымиться рабочее кресло. «Операция не может быть продолжена», — сидевший на соседнем стуле подчиненный Муна развел руками. «Не могу понять, как такое возможно. Мы все уже по 10-му разу проверили. Это совершенно стандартный нейрочип». «Так проверьте по 11-му!» Раздраженно рявкнул глава лаборатории, скорее для того, чтобы сорвать на ком-то свою злость, нежели из-за того, что допускал, что его люди что-то не учли. «Да, господин Мун». Подчиненный вновь уткнулся в экран, по которому поползли строчки программного кода. Тео Мун некоторое время раздраженно смотрел в его сторону, а затем встал и прошествовал в сторону прикованного к креслу, раздетого по пояс пленника. На голове пленного виднелся инсталляционный полуобруч. Глаза были открыты, хотя по лицу было заметно, что оставаться в сознании ему удается с большим трудом. «Вижу, что истории о невероятной выдержке и самоконтроле бойцов «Черного треугольника» не врут. Выражаю вам свое почтение, доктор Лекс. Хоть из-за вашего упрямства у нас и возникли некоторые сложности, но это любопытно», задумчиво произнес глава лаборатории, вглядываясь в глаза Гатриана. По лицу первого центуриона медленно сползали капли пота, а вены на руках и висках вздулись от напряжения. Несмотря на явно испытываемое мучение, его пересохшие губы исказила злая ухмылка. «Сложности у вас возникнут, к когда я встану с этого кресла», — прошептал он. «Серьезно?» — Теомун удивленно приподнял бровь. «Вы что, угрожаете мне, первый центурион? Ох, простите. Это звание было закреплено за вами, когда вы находились на службе империи. Я слышал, у повстанцев ведь в ходу другой табель о рангах. Вы теперь вроде бы должны иметь звание майора. Я ничего не упускаю. Впрочем, какая разница, какими смешными словечками называть себя сброд, возомнивший, что он способен сокрушить империю? Вы все равно проиграли. И ваше упрямство в данной ситуации ровным счетом ничего не меняет». Он помолчал, словно над чем-то размышляя, после чего добавил. «Я понимаю. Кто-то очень умелый установил некую специфическую защиту на ваш нейрочип, и теперь вы при помощи усилий воли можете препятствовать принудительной инсталляции программы лояльности, способной превратить вас из мерзкого предателя в добросовестного подданного нового императора. Но поверьте, в этом нет никакого смысла. Вы либо сдадитесь, либо умрете, не выдержав физических мучений. Впрочем, есть еще третий вариант, но он, пожалуй, даже хуже, чем смерть. Сейчас, когда вы упорно сопротивляетесь принудительной инсталляции, нейроны вашего головного мозга гибнут с огромной скоростью. Именно из-за этого вы испытываете столь сильный дискомфорт. Так вот, если вы будете продолжать в том же духе, то очень скоро превратитесь в живой овощ, на фоне которого подвергшиеся нейрокоррекции граждане будут смотреться настоящими гениями. Правда, тогда вы уже будете непригодны для службы новому императору. А жаль, ведь императору всегда будут нужны хорошие солдаты. Такие, как вы, Гатриан. А инвалиды с выжженными мозгами ему без надобности. Так что я бы все же советовал прекратить сопротивление. Ведь судьба вам выдала шанс закончить эту войну на стороне победителя. Он замолчал и выразительно посмотрел на Лекса. «К дьяволу такие шансы!» С трудом выговаривая слова, отозвался Гатриан. «И тебя вместе с ними туда же. И всех вас вместе с вашим новым императором. И...» Лекс не договорил. Лицо его вновь исказилось от боли, глаза закатились, и он затрясся в кресле, что было свидетельством того, что подчиненные Муна в очередной раз начали попытку инсталляции. Тео Мун вздохнул и, покачав головой, направился к медицинской капсуле, где, опутанная проводами и медицинскими трубками, лежала девушка, возле которой суетились двое медиков. Как и весь гражданский персонал претарианской базы, медики прошли перепрошивку и теперь были полностью подконтрольны его воле. «Как она?» «Мы провели процедуру детоксикации. Сейчас начат процесс вывода из комы. Еще немного, и она придет в себя». «Хорошо. Продолжайте». Теомун скользнул взглядом по девушке и мрачно усмехнулся. «Посмотрим, как наш бравый спецназовец запоет, когда я на его глазах начну пытать эту мятежницу. Сдается мне, она ему не безразлична, раз он приволок ее из Нижнего мира в полумертвом состоянии. Главное, чтобы эта шлюха действительно очнулась, а то вид у нее какой-то уж совсем бледный». «Господин Мун!» — послышался взволнованный голос личного ассистента. «Вызов по экстренной линии!» Теомун подобрался и, оправив комбинезон, подошел к аппарату телекоммуникационной связи. В том, что его вызывает лично Мэтриус Винг, сомневаться не приходилось. Экран вспыхнул, и перед глазами главы лаборатории возникло морщинистое лицо железного Мэтта. «Приветствую вас, мой император!» Теомун почтительно склонил голову, используя в отношении Мэтриуса уже новую форму обращения. «Слушайте внимательно, Мун!» Голос новоиспеченного хозяина империи звенел от напряжения. «Не далее, чем 10 минут назад мятежникам удалось выйти в телевизионный эфир, используя наши же собственные технические мощности. За тот период времени, пока работники Дворца Пропаганды разобрались, что происходит, и сумели отключить вещание, они слили в прямой эфир огромное количество компрометирующей нас информации, в том числе о разработанном вами вирусе». «Что? Как?» Теомун вдруг почувствовал, как его в одну секунду прошиб холодный пот. «Я понятия не имею!» Всегда сдержанный и хладнокровный Мэтриус Винг сейчас утратил всю свою сдержанность. «Обращение вел какой-то вояка-перебежчик. Кажется, его звали Гай Кицениус. Он сделал обращение ко всем легионерам, что в этот момент смотрели эфир, и просил их донести информацию до своих сослуживцев». «О, нет!» Только и смог выдохнуть Теомун. «Это еще не все», — продолжил новоявленный император. Также в эфир был запущен информационный файл с более детальным описанием реального положения дел. Повстанцы знали, что долго находиться в эфире они не смогут, поэтому основной материал разместили именно в этом файле. К моменту, когда нам удалось экстренно оборвать передачу данных, файл скачало более 4 миллионов граждан. Даже с учетом того, что я приказал в экстренном порядке отключить все сетевые ресурсы, через пару часов те, кто скачал файл, поделятся этой информацией с окружающими, банально передавая его от нейрочипа к нейрочипу. Вы понимаете, что это катастрофа? Тео Мун стоял словно парализованный. Такого поворота событий он предвидеть не мог. Мысли в голове проносились со скоростью урагана, сменяя одна другую. Но первые секунды паники миновали, и сейчас он усиленно соображал, стараясь найти выход из ситуации. «Какого черта вы молчите, Мун? Нам необходимо срочно что-то предпринять!» Вновь послышался голос Мэтриуса Винга. Начальник лаборатории технобионики встрепенулся. Идея, пришедшая в его голову, была радикальной и в каком-то смысле даже чудовищной, но в то же время это был единственный выход из сложившейся ситуации. «Мы должны дать опровержение», — заявил он. «Какое к чертовой матери опровержение? Вы соображаете, что говорите, Мун? Я видел файл, который разослали мятежники. Там все, понимаете? Все!» Что Сенат, как высший орган власти в стране, превратился в зомбированных кукол. Что законы великого догмата на самом деле исполнялись далеко не всеми высшими руководителями государства. А точнее, не исполнялись никем. Там даже есть информация о том, что из себя на самом деле представляет процедура нейрокоррекции. Точнее, по какому принципу она применяется. Кто станет слушать наше опровержение? «Еще не все видели эфир», — лихорадочно стал объяснять свою идею глава лаборатории. «Файл скачало 4 миллиона. Хорошо. Предположим, информация уже распространилась, и ее знают уже 5 миллионов. Но население империи составляет 50 миллионов человек. К тому же эфир совершенно точно не транслировался в казармы легиона. То есть армия пока что еще не в курсе. Наша задача – возобновить работу Дворца пропаганды. Вы выйдете в эфир со срочным заявлением, и мы предоставим для скачивания файл с нашим вирусом. Каждый, кто скачает его, моментально обратится в нашего союзника. Главное, сделать это как можно скорее». «У вас что, заготовлены индивидуальные вирусы для каждого гражданина империи?» Мэтриус Винка торопело уставился на Муна. «Нет, господин император. Мы загрузим в файл слегка измененный вариант стандартной версии. Этот вариант сделает из своего носителя яростного бойца, готового отдать жизнь за своего императора. Позже, когда ситуация будет под нашим контролем, мы переустановим вирус той части населения, которой это будет необходимо, а сейчас нужно действовать быстро. Правда, данный образец у меня еще не готов, но я прямо сейчас свяжусь с центральным процессором Дворца пропаганды и выставлю ему задачу на подготовку и загрузку вируса в сеть в автоматическом режиме. Его мощностей должно хватить, чтобы оперативно переписать код по заданному мной алгоритму как раз к моменту, когда я прибуду в ваше расположение. А чтобы наш файл скачивали активнее, представим в качестве доказательства Гатриана Лекса. Он в прямом эфире подтвердит нашу версию. Это не обязательно, но добавить несколько очков убедительности? Нет». Решительно отозвался глава СБИ. «В прямой эфир его пускать нельзя. Этот человек фанатик и может такого наговорить, что еще больше усугубит ситуацию. Тогда сделаем запись в декорациях студии», — тут же нашелся Мун. «У нас тут есть его подружка, так что, когда мы на его глазах начнем ее пытать, он скажет все, что нужно». Мэтриус Винг не колебался ни секунды. «Хорошо. Я сейчас активирую зеленый коридор для вашей группы. Ваши транспорты получат опознавательные коды и пройдут блокпосты без задержек. Не теряйте ни минуты!» Мэтриус Винг отключился, и едва его изображение пропало с экрана монитора, глава лаборатории ринулся к своему компьютеру, на ходу отдавая распоряжение. «Так, внимание всем! Срочно сворачиваемся! Портативное оборудование забираем с собой! То, что не поддается быстрой транспортировке, оставить на месте! Этих двоих тоже пакуем!» Мун поймал за рукав помощника. «Мне нужна прямая связь с центральным процессором Дворца Правосудия». «Да, господин Тео», — откликнулся тот и ринулся к своему компьютеру. Мун плюхнулся в кресло перед стереопанелью, и пальцы его запорхали по сенсорным клавишам. Помощник времени не терял. И очень быстро глава лаборатории увидел, что связь налажена, и что система центрального процессора, установленного во Дворце Пропаганды, откликнулась без проблем. Мун ввел необходимые команды, дав указание процессору начать модификацию стандартного кода техновируса, установив выше приоритет задачи. Теперь, что бы ни случилось, вирус будет готов через 2 часа, и автоматически уйдет в сеть, как только будет запущен прямой эфир. Он скинул голову и увидел перед собой помощника. «Господин Мун, оба наших транспорта получили опознавательные коды для прохождения через кордоны. Мы готовы...» Он не успел закончить фразу, когда дверь, ведущая в помещение, вдруг отворилась, и внутрь, издавая шипение, влетели несколько дымовых шашек, заволакивая все вокруг едким, непроницаемым дымом. Муна охнуть не успела, как под прикрытием дымовой завесы в зал ворвались облаченные в черную броню фигуры. Послышались приглушенные хлопки выстрелов, крики раненых и умирающих. Штурмовик СБИ, находившийся справа от Тео, попытался вскинуть оружие, но тут же осел на пол, застыв без движения. Точно такая же судьба настигла и двух других его соратников, находившихся чуть поодаль, не успевших сделать и выстрела. Осознав, что на них совершено нападение и вокруг царит смерть, Мун в ужасе рванулся прочь. Пробежав пару метров в сгущающемся дыму, он столкнулся лицом к лицу со своим помощником, лицо которого было искажено гримасой страха. Оттолкнул его, вновь ринулся бежать, споткнулся от перевернутый стул, упал, вскочил. Но выскользнувшая из дымовой завесы черная фигура вооруженного человека нанесла ему удар прикладом в лицо. Свет мгновенно померк, и сознание главы лаборатории кануло во тьму.